פרשה. שבת שלום ומבורך לכל אחד. Мирная благословенная суббота каждому. והיום אני רוצה על הנושא שמאוד חשוב לנו בפועל, כאילו שאנחנו נוכל בקהילה לפעול דרך הדבר הזה. И сегодня у нас очень важная тема для общины, чтобы назидаться, и мы могли использовать это потом для себя. מה שנפלא בדבר אדוני, שדברים הכי עמוקים, הם נתנו לנו כמה שיותר פשוט, בצורה הכי פשוטה ונגישה. То, что интересно в Слове Божьем, что самые главные и глубокие вещи, они даны нам на очень простом уровне, очень доступно. אנחנו חושבים שעומק של הדבר אדוני זה סודות. Мы думаем, что глубина Слова Божьего это какие-то тайны и секреты. עומק של דבר אדוני הוא ביחסים בתוך הקהילות. Но глубина Слова Божьего это внутренние отношения внутри общины. היחס אדם לאדם זה דבר הכי עמוק שיכול להיות בחיינו. Отношения между людьми в общине это самое глубокое, что может быть в нашей жизни. כל יום אנחנו עושים את זה ולא חושבים על המושג הזה שהוא מושג עמוק. Каждый день мы это делаем, но не задумываемся достаточно, сколько глубоко это понятие. ומה שבונה כל דבר זה יחס נכון. И то, что все строит, в итоге это правильное отношение. ואנחנו יודעים שיש שני דברות, זה הבסיס, זה השעת שלנו. Мы знаем, что есть две заповеди, это наше основание. כן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה דברה ראשונה ששייכת ליחס בין אדם ובורא העולם. И первая заповедь это слушай Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И далее идет «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Это отношение между Богом и человеком. «Ведевра» «Дебер» «Миспар штайм» «Веагавта лиреха камоха». И вторая заповедь – это «Возлюби ближнего, как самого себя». אנחנו חושבים שאנחנו כל כך אוהבים את בורא העולם. Мы думаем, что мы настолько любим Творца. ולא רוצים לבנות יחס טוב ונכון עם מישהו שלידך. Но не желаем строить правильные отношения с теми, кто находится рядом возле нас. ושליח יוחנן באיגרת שלו הוא אומר. И апостол Иоанн в своем послании он говорит. זה איגרת ראשונה. Первым. כן. פרק ד' четвертой главе. הוא אומר, מי שאומר שהוא אוהב את אלוהים ושונא את רעהו, הוא שקרן. Он говорит там, что тот, кто говорит, что любит Бога и ненавидит ближнего своего, он обманщик. איך הוא יכול לאהוב אלוהים שהוא לא רואה אותו? Как можно любить Бога, которого не видишь? ולא לאהוב את האדם שאתה רואה אותו. И не любить ближнего, которого ты видишь. ומה שמעניין לראות רואה וראיך זה נשמע אותו דבר את מי שאתה רואה לידך. И интересно то, что слово ближний твой или которого ты видишь это тот, который находится рядом возле тебя. בעברית לראות אני יודע אבל לשמיעה אני אומר בזמנו מעט אנשים יכולים לקרוא כן? אז לפי השמיעה נבנה הרבה דברים בתוך התורה. И на слух эти два слова они одинаково слышатся, ближний и видимый твой, то есть которого ты видишь. כן, עין ואלף, יש הבדל, ברור, בשורש, זה לא אותו שורש, אבל לפי השמיעה. На слух эти два слова они הם דומים. Похожи. כן. ומילה רואה само слово. Митхаберем эхад миштай. Пастор, оно также сочетается с одним из этих слов, со словом ближний. Земиша шеруэ это цон. Тот, кто водит овец, тот, кто пасет их. Он видит их. Понимает. Лирот бен адам, стомерит ля винуто. Видеть человека, это значит понимать его. Ладат мау хушев мау руце. Знать, как он думает, что он желает. Актав шеанахну айом нифтах зе герет эл эфесим. Текст, который мы откроем, это послание к Ефесянам. Перек далет. Четвертая глава. Веаносе ахдут бона эн хакегила. И тема единства строит общину. Ло кишронот. Не таланты. Вело кшарим. Кило ани макир эхад гадол, у яхол лазор. И не связи. Я знаю там кого-то, кто может помочь или еще что-то. Ахдут. Но именно единство. Ахдут аф пам ло ба левад. Единство, оно никогда не будет существовать само по себе. Кол эхад хаяв ляшкия кохот, кидэ че ие ахдут. Каждый должен вкладывать силы, чтобы это единство, оно было. Давайте возьмем простой пример. Митхатним шне анашим. Двое людей женятся. Бахур ве бахура. Йом захашув ломар, что митхатним хур ве бахура. Парень с девушкой. Сегодня важно это обозначить, что именно противоположного пола женятся. איך להגיע לאחדות בתוך הקבוצה הקטנה משני, משני אנשים, והם עושים זוג, ויש בסיס, אהבה, כאילו. Как прийти к единству между просто двумя людьми, у которых даже есть база, как бы любовь, которая их соединила. הם חושבים שהם אוהבים אחד את השני. Они думают, что они любят друг друга. לפעמים הם מתבלבלים תאווה, Но иногда люди путают страсть и любовь. Мила таава и ми сефер берешит. Страсть, она из... Это слово из книги Бытие. Зе ма ше ая неймар ле хава, ше е таават ли ба алех ле адам, ахаре ше ем хату. И это то, что было сказано Еве, что влечение к мужу твоему множится после грехопадения. Шне анашим. Эм ло яхолим лаги аля аскама. Лама? Два человека не могут прийти к согласию. Почему? Эн ахдут. Нет единства. Эм эхад у руце левнот, ве ашини ло, аф пам ло я ахдут. Если один хочет построить, а второй нет, то никогда не будет единства. עכשיו, זה רק זוג, זה שני אנשים. Это всего лишь два человека, пара. ומה לומר עבור קהילה? А что же говорить об общине? כל אחד הוא חייב להיות מרוכז על האחדות בתוך הקהילה ולעבוד קשה על זה. Каждый должен сосредоточен быть на единстве внутри общины и тяжело трудиться над этим. אם לא, если нет, זה יהיה קבוצות. Это будут какие-то группы. Каждая группа сидит в своем углу. И разговаривает. Але дворим руханим. О духовных вещах. Киилу. Как бы. Мы хошвим, что анахну йотер руханим мем. Думая, что мы более духовные, чем та группа. Зело не ле мециют. Но это не соответствует действительности. И Слово Божие говорит, не обманывайтесь. То, что человек сеет, то он и пожнет. Написано в послании к Галатам, 6 главе, 7 стиха и далее. Кто сеет в плоть, пожнет смерть. А Кто сеет в дух, посеет жизнь вечную. Як цор. Тов, ани хошев патуах квар, кен, герет ле Ефесим. Я думаю, вы уже открыли послание к Ефесянам. Ми пасук 11. 4 глава с 11 стиха. Вегу кломар Елохим у Машиах, вегу натан эт эле шлихим, ве эт эле невиим, ве эт эле мевасрим, ве эт эле роим, у меламдим, ляшлим эт гагдушим ле маасе гаавуда ле биньян гуфа Машиах. Ад ки нагия кулану ляхдут гаемуна ве даат בן האלוהים. כי איש אחד שלם לשיעור קומת מלוא המשיח, ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלימוד בתרמיד בני אדם ומוקשותם אשר שטו ל הטעות. כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח, שהוא הראש, אשר ממנו כל הגוף בריאותו מורכב ומדובק בכל חיבור השימוש, כפי מידת הפעולה הנתונה לכל איבר ואיבר ירבה ויגדל להשלמת בניינו באהבה. אמן. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Мессии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Аминь. Октав мот ядуалану. Очень известный текст. א', מה שאני רוצה לומר, כל אחד מאיתנו הוא חייב לעשות דבר שיש לו קריאה לזה. И первое, что я хочу сказать, каждый из нас должен делать то, чему он призван. אנחנו צריכים לתפקד לפי התפקיד שמפקיד אותנו את רוח הקודש ובורא העולם. Нам нужно действовать по тому призванию, в которое призвал нас Творец или Дух Святой. לא לחלק. לא לחלק את הדברים, ולא לשקול. אני כן, אני לא. ללכת ולעשות. Не колебаться, не сомневаться, идти и делать свое призвание. כל אחד שכבר רוצה לשרת. Каждый, кто желает уже служить. חייב לענות למספר שאלות. Он должен ответить на ряд вопросов. Маамин гу, оло маамин леманхиг. Доверяет ли он или не доверяет лидеру? Им оло маамин леманхиг. Если он не доверяет лидеру, то в меот схуто. Очень хорошо, это его право. Чей шеф, чей гдаль, чей вдок, есть ло схут ле дворим эло. Пусть отсидится, подумает. У него есть право на это, есть время. Яхлит. Решит. У хелек мягув, бенатайм у лоба пуала, валу хелек. Он часть тела, он пока не действует, но является частью тела. А валим бенадаму яхлит, кварши у кенру цели шарет. Но если человек уже решил, что он да, хочет служить. והוא לא מאמין למנהיג. И он не доверяет своему лидеру. Как он может служить вместе с ним? Как он может служить вместе с ним? Он не может. הוא יקלקל כל המערכת. Он испортит все, что было построено. לפניו. До него. שום סיבה אישי, זה הכל שייך לפעילות בתוך הגוף המשיח. Никакой личной причины здесь нет. Это все относится к действию и служению внутри тела Мессии. משל, עובדים כבר יש איזה זמן. Например, трудятся уже какое-то время. 5 אנשים בקבוצה. 5 людей в группе. בא עוד אחד. Приходит еще один. מראש אומרים לו, זה התנאים, ככה וככה וככה, זה התנאי. Заранее ему говорят, такие-то, такие-то условия. עובר שנתיים, 5 שנים. Проходит 2 или 5 лет. צריך להסביר הכל מההתחלה. Ему заново нужно все это объяснять. למה? Почему? אני לא מבין. Я не понимаю. אני לא מסביר את האשתי כל יום תנאי שהתחתנו. Я своей жене не рассказываю каждый раз условия нашего брака. יש דברים שהיה מוחלט אז מראש. Сначала мы решили с ней все. Тогда, yeah. давно. Аз. Они насуй слушим бы хаджана, ютерца. Я женат уже более 31 года. Они зухер, вы зухер, без этнай. Я помню, и она помнит, на каких условиях мы заключили этот брак. Машаль. Например. Есть на эхат, что они амарти мирош. Есть одно условие, которое я ей сказал заранее, до брака. Вилюша или тут и кольпам, улазы и штана, или? И роша, зелем и штана. И она не спрашивает меня каждый раз, или каждый день, может что-то поменялось, может это изменилось. Она Лёши видит, карти. Что это будет происходить и дальше. Я ее не обманывала. Лёши карти. Если кто-то умирает от любопытства, что это, я вам скажу. Нахон, а ты мне керимидзе. Вы сами уже знаете. А Марти, они даяг. Я ей сказал, я рыбак. Коль хаим они лехли дайг. Всю жизнь я буду ходить на рыбалку. Вяни лой шаль, лалехет у лоля лех. И я не буду у тебя спрашивать, идти мне на рыбалку или не идти. למה? Почему? מזוג אוויר, רוח, תנאים, זה לא כל יום אותו דבר. Потому что погода, ветер и условия для рыбалки, они меняются. אז אני אמרתי, אני רק אגיד לך מראש, אני הולך, וזהו. Поэтому при соответствующих условиях я просто тебе скажу заранее, что я еду, и все. עובר 31 שנה. Прошло 31 год прошел. Они לא צריך אישור ללכת לדייג היום. Не нужно разрешение, чтобы пойти на рыбалку сегодня. ואנחנו ממשיכים. И мы продолжаем жить вместе. למה? Почему? כי הסכימה אז. Потому что тогда она согласилась. ואם היום אני בעלה, и если сегодня я продолжаю быть ее мужем, ну и штана наша, то те условия, которые были сказаны тогда, они тоже не изменились. ואני לא מבין למה בקהילה צריך כל הזמן לחזור ולחזור ולחזור ולהסביר. 3 סעיפים סך הכל יש. Я не понимаю, почему в общине нужно постоянно продолжать, объяснять и объяснять все заново и одно и то же. Есть 3 условия на самом деле. Акдаша. Посвящение. Что-то мухан лишарит. Твоя готовность служить. וזה בבד אחד, תמיד, בבד ראשון זה אמור להיות. И это, в принципе, даже 2, как бы, первых условия, главных. הכל שייך להקדשה, תנאי אחד, הקדשה, זהו. В итоге даже все сводится к одному, это просто посвящение. אין הרבה. Нету много условий. לא מובן. Непонятно. גם לי לא מובן. Ну, мне тоже тогда непонятно. למה לא מובן? Почему непонятно людям? דבר אדוני אומרת לנו, Слово Божье нам говорит, Шигу натан эт эле шлихим невиим мевусарим мевасрим кен руим ве меламдим. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. לכל אחד יש איזה קריאה, מתנת רוח הקודש. У каждого из этих людей есть определенное призвание или дарование Духа Святого. ואני שואל, למה אנשים מלאים כישרונות ומתנות של רוח הקודש לא יכולים לעשות עבודה? И я задаюсь вопросом, почему же люди, которые полны всяких даров Духа Святого и так далее, они не в состоянии сделать работу Божию? Хасер ахдут. Не хватает единства. Давар пашут. Очень простая вещь. Валим хасер ахдут. Но если не хватает единства, Авдалю заза. То работа не движется. Пасук 12 умасбир лама. אנחנו שונים אחד מהשני. 12 стих объясняет, почему мы отличаемся один от другого. להשלים את הקדושים. Чтобы к совершению святых написано. כן, בוא נתרגם זה אחרת, כי זה נשמע קצת. Но если переводить с иврита, это к дополнению или к совокупности святых. בפסוק 12 מוסבר לנו שכל אחד הוא צריך להשלים את החלק שחסר אצל רעך. И в 12 стихе написано, что каждый он должен дополнять то, чего не хватает ближнему. להשלמת. להשלים. К дополнению. То есть, ואיזה טעות עושים אנשים? Какую ошибку совершают люди? כמו שאומרים ברוסית, מנקים עצמות. Как говорят на русском, перемывают кости. במקום להשלים, вместо того, чтобы это просто дополнить, хапсим сибот. Они выискивают, выковыривают. Замаши гонев нитану ахдут. То, что и крадет в итоге у нас единство. Я не намекаю на нашу общину, но очень важно нам это знать. אם דבר אדוני אומרת לנו דברים כאלה, אנחנו חייבים לשמוע ולהתרגז על זה. Если Слово Божье говорит нам такого плана вещи, то нам нужно сосредоточиться на них и понять их. עכשיו אני לא עושה שוויון, קהילה שלנו טובה, לא טובה, או יותר טובה מאיש איזה קהילה אחרת. Я сейчас не делаю сравнение, наша община лучше какой-то общины, или что лучше, или где. Я сейчас говорю, בעולם הזה אנחנו אף פעם לא נגיע לשלמות. Слово Божье. И в этом мире мы никогда не достигнем совершенства. אבל אנחנו צריכים להתקרב לקו הזה. Но мы должны приближаться к этой планке. ואם אנחנו לא נדבר ולא נעבוד על הדברים האלו, הכל הולך לפירוק, לרקבון. Если мы не будем об этом говорить и не будем стараться, то в итоге все придет к разрушению. עכשיו, אני לא רוצה לרפות, יש איזו מחלה בתוך הקהילה שלנו. И я не собираюсь лечить какую-то болезнь внутри нашей общины. אני רוצה לעשות טיפול. Я хочу сделать профилактику. יש הבדל, נכון? Есть разница. טיפול? Профилактика? כן, טיפול. כמו שבן אדם הולך עושה טיפול למכונית. Как человек идет и делает профилактику для машины. למה הוא עושה את זה? Почему он это делает? כדי לא לעצור בדרך. Чтобы не остановиться посреди дороги потом. נכון. Правильно? אנחנו חייבים לעשות טיפול גם בתוכנו וגם בתוך הקהילות שלנו. Поэтому мы должны делать профилактику внутри себя и внутри своей общины. בוא נשלים אחד את השני, וכתוב למעשה העבודה. Давайте дополнять один другого, и написано, что это нужно для служения. אבל בעברית כתוב יפה, למעשה העבודה. Для дела служения. מה זה עבודה? Что это служение или работа? Тем евдель, нахон, бен авуда ве мелаха. Вы знаете разницу между работой и работой? Как это термин? На иврите есть два слова. Труд, как бы, и работа. Ширут битоха мигдаш зе тамид айта авудат кодыш. И служение внутри храма, это всегда называлось святой работой. Авудат кодыш. Святой работой. Валим ани бабай тофер. Осе одмашу. Но если я дома шью или что-то делаю, это уже труд. Авал биеврит мила милаха и килу йотер гвуа бамашмаута ми мила авуда. На иврите слово труд, оно как бы имеет более высокое понятие, чем сама работа. Мелаха ми мила мелех. От слова царь происходит это слово. Стомерет еш по уманут. Они, маше они осе, зе мелаха. Они кмо мелех шолет бамикцоа, беэше зе шетах. То есть есть здесь какой-то элемент искусства. Я как царь властвую над вот этим вот куском работы и творю из него то, что я желаю. Нагар локеах хатихат эц. Плотник берет кусок дерева. Хатихат геза. Или кусок ствола даже. Кен? Вилке мелех. И он как царь. Мурит коль давар ши ухошев ши зе. Ле царих? Снимает с этого бревна все лишнее, как он это видит. Венишар муцар яфе. И остается красивый законченный продукт. Он кемелех молех бемекомо. Таким образом, он как царь царствует на своем месте и превращает это в что-то искусство. Це мелаха. Часть искусства. Библиолезе катув башабат асур ласот мелаха. Поэтому в шаббат запрещено делать какого-либо труд. Бамашмаут мелаха. Именно в понимании, да, вот создавание чего-то нового. Зедибер, миспар реви. Это четвертая заповедь. Не делай никакой работы или какого-то труда в шаббатный день. А вода, ото шореш, бамила эвед. А работа в своем корне на иврите имеет слово раб. Чата овед. В принципе, как и по-русски, что ты работаешь. Ке. Шореш эвед. То корень этого слова раб. Каждый, кто работал в храме, он не имеет права выбора. Он раб храма Божьего, никто не спрашивает его, что он думает об этом. Тора умерет, а та хаяв ласот каха викаха викаха. Тора говорит, ты должен делать так, так и вот так. Афихат лошел, ухошев, лохошев, умаским, уломаским. Никто не спрашивал священников, согласны они, не согласны, что они думают на эту тему. Ахшав, есть дугмаот батанах. Есть примеры в Писании. Аю, миспара нашим шумрим ло, лама зе каха, бо насе ахерет. Было несколько людей, которые сказали, почему это так? Надо по-другому сделать. И что с ними произошло? Надав и Авиу. Надав и Авиу, например. Мелех Израиль, ше нихнас литох амигдаш. Царь израильский, который вошел в храм. И был поражен проказой до конца своей жизни. Они хошев ахерет. А я думаю по-другому. Все? Хорошо. Авал йотер тов ласот эт ма шеомер ана авину шебашамай. Но лучше делать то, что говорит Отец наш Небесный. Ве-анахну бабет мидраш дибарну, коль эхад шеу хошев. Рега, авал зе Элохим, ани роце ласот эт ма шегу амар ли. И мы говорили на бет мидраше. Уля лифней шана. Может быть, год назад, о том, что люди говорят, ну это же мне Бог сказал так делать. כתוב, מי שלא רוצה להיות תחת אדם, הוא לא רוצה להיות תחת אלוהים. אותו написано, דבר. написано, кто не хочет быть под властью человека, не хочет быть и под властью Бога. הוא לא מקשיב לבן אדם, הוא לא מקשיב לאלוהים. человек, который не в состоянии слушать человека, лидера своего, он и Бога не слушает. למה? почему? כתוב בפסוק 11, אלה שליחים, потому אלה что в 11 стихе написано, эти апостолы, эти пророки, ואלה רואי קהילות ומלמדים. эти пастыря, а эти учителя. יש סדר עדיפויות בתוך הגוף המשיח, תמיד. есть порядок, иерархия внутри тела Мессии. עכשיו אתה קמת בבוקר. а ты встал утром. כן. איפה רגל? где нога? אין רגל. пропала. רגל הלך, הלכה. לטייל. потому что нога решила, что она хочет пойти погулять. ככה היא חושבת. בן אדם הוא לא יכול כאילו למצוא את הגופו, למה? הרגל הלכה לשם, היד הולכת לכיוון אחר. человек не может найти свое тело. нога ушла гулять, рука еще пошла чем-то заниматься. והראש במגירה. а голова в тумбочке лежит. אבל צריך ללכת לעבודה, הוא לא יכול כאילו. нужно идти на работу, человек не может... לאסף את הגופו. собрать тело свое. ככה לפעמים אנחנו נראים בקהילות. так бывает, мы выглядим в общине. איברים לא נמצאים במקום שלהם. части тела не находятся на своих местах. זה מה שכתוב אצלנו בהמשך, אבל אני רוצה להתקדם לזה. כשאנחנו משלימים אחד את השני. то, что у нас далее написано, когда мы дополняем один другого. פסוק 12, לעבוד, 12 стих. למעשה עבודת, כלומר לשירות הקדוש. для священной работы. וכתוב לבניין גוף המשיח. написано для построения тела Мессии. אז אם אתה באת לשטח עבודה, תעבוד. Если ты пришел на территорию, чтобы трудиться, работать, значит работай. אם אתה לא רוצה, если ты не хочешь, אל תיכנס לזה. то и не входи в это изначально. תחכה. подожди. כי אתה מבלבל אנשים, אתה מבלבל צוות. потому что ты с толку сбиваешь всю группу. כל הגוף הוא מתחיל להיות חולה. и все тело в итоге начинает болеть. איבר אחד, לא במקום ולא בסדר, כל הגוף מרגיש את זה. одна часть тела не на месте, все тело это ощущает. כי כמו שכתוב, אנחנו צריכים להיות באותה רוח. потому что, как написано, мы должны быть все в одном духе. ואם אחד, איבר אחד, הוא לא ברוח הזאת, и если один из частей тела, он не в этом духе, בעייתי כבר. то это уже проблематично. ודרך כלל אנשים רוצים למשוך את הגוף לשטח שלו. הוא מושך את השמיכה על עצמו. чаще люди хотят потянуть все на свою территорию. והם מתחילים לריב. и начинают спорить, ссориться. אם מנהיג בריא. если лидер здоровый. ושומע את הקול, בת קול. и слышит голос Духа Святого, הוא לא זז למילימטר אחורה. то он назад даже на миллиметр не подвинется. זה התפקיד שלו. потому что это и есть его призвание. ככה ניתן. הוא אמור להיות, אם הוא רואה קהילה, הוא מלמד, הוא חייב לעשות את זה. если он призван к этому служению, то это его обязанность. מבשרים צריכים ללכת ולבשר. евангелисты должны идти и проповедовать. אין להם יכולת להיות מורה. у них нет дара быть учителями. למשל, רואה. или пастырями, например. אבל. но. הוא יכול ללמד בן אדם עם אותו מתנת רוח הקודש. он может научить человека с таким же даром Духа Святого. דווקא לא הוא יכול להיות מורה. именно для такого человека с таким же даром он может быть учителем. למשל, יש בן אדם עם מתנת רוח הקודש мевасер. Например, если человек с даром Духа Святого проповедовать, евангелизировать. Этим людям их лезагот это мевасер. Вы знаете, как узнать евангелиста? Ну вот пошут. Очень просто. У тамид мевасер от одраша, коля хаим. Он всю жизнь проповедует одну и ту же проповедь. אפילו ему מתחיל נושא אחד, даже הוא חוזר он... לנושא שהוא מכיר טוב. Даже если он начинает с одной темы, в итоге он приходит к той теме, которую он хорошо знает. מבשרים זה טוב מאוד. בלי מבשרים, הגוף לא יכול להיות. Очень хорошо, без таких людей тело не может существовать. Он צריך להבין פשוט מי הוא. Но просто такой человек должен понять и осознать, кто он. ואם בקהילה עכשיו הגיע עוד בן אדם צעיר, עם אותו מתנת רוח, и если сейчас в общину придет новый верующий с тем же даром Духа Святого, то на практике не я должен взять такого человека и учить, а именно тот, кто практикуется в этом. Потому что, например, я не являюсь евангелистом сам по себе. Несмотря на то, что я всем проповедую. Я не чувствую, что именно это мой дар Духа Святого. А кто делает нас ухом или глазом или еще чем-то? Кто? Элохим, нахон. Бог. То, что остается тебе, это понять, кто ты. Если глаз постоянно хочет что-то услышать, почему? Потому что глазу очень нравится прислушиваться. Хотя нет дара к этому. Но вот ему хочется и все. Таким образом теряется единство внутри тела. Намного лучше быть хорошим ногтем, чем слепым глазом. Очень важно действовать по своему назначению. В 13 стихе «Атки нагия куляну лягдут га эмуна». Доколе все мы придем в единство веры. Все мы верим в одного Бога, в одного Мессию. Но почему же есть подразделение? Эмуна. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין לא רק באלוהים, אחד לשני, זה מאוד חשוב. И זה דבר עמוק. Нам нужно не только верить самого Бога, но также иметь доверие друг к другу, и вот в этом глубина. למה אנחנו לא מאמינים אחד את השני? Почему мы не доверяем один другому? כי אנחנו משקרים אחד את השני הרבה פעמים. Потому что часто люди обманывают друг друга. וכתוב לא תהיה את שקר. А написано не быть лжесвидетелем. אסור לשקר. Нельзя обманывать. תגיד כן או תגיד לא. Скажи да или скажи нет. אתם זוכרים את המשל? Вы помните притчу? אב אמר לשני בניו. Отец сказал двум своим сыновьям. לך תעבוד בקרן. Идите работайте в винограднике. Один сказал, да, отец, я пойду. И не пошел. Второй сказал, нет, сейчас я занят, сейчас я не могу. Потом изменил свое решение и пошел и работал там. Мы, басов, Кто в результате сделал или совершил волю Отца? Сегодня люди говорят, да, конечно, но в итоге они не идут в виноградник и ничего не делают. И ты говоришь человеку, послушай, но мы ожидали тебя, ты же сказал, что придешь. Да, но у меня были более важные вещи вместо этого. Как же ты не понимаешь этого? То беседер, пама бау то давар. Хорошо, в следующий раз опять то же самое. אז יותר טוב לדעת שהוא לא בא מראש מפני שאני לא סוגר איתו שום דבר, אין לי עסק. То легче уже изначально знать, что человек не придет и не ожидать и не иметь дела с ним никакого. И מתי החלטת פעם? Но если уже однажды ты принял решение, אין צורך להזכיר את זה כל הזמן. То нет нужды напоминать об этом постоянно. אנחנו לא מדברים שבן אדם הוא יכול להיות חולה עוד משהו. בסיבות שונות יותר מעניין ללכת לעשות משהו. Речь не идет, когда человек болеет или еще что-то, но когда человек выбирает делать что-то, что его больше интересует. אני חושב זה יותר מפתח את עצמי. Человек думает, вот я думаю, вот это больше меня развивает как личность. יכול להיות, אבל לא במקום הזה. Возможно, но не в этом месте. אתה לא יכול לתת לנו כלום. Ты не можешь дать нам ничего тогда. Потому что ты сосредоточен на себе, а не на теле Мессии. Эгоизм. Это эгоизм. Ketuv kebin adam echad. Pasuk 13. В 13 стихе, как один человек. Ведат бен Элохим, клумар авана, дат. И познание Сына Божьего, понимание. Ки иш эхад шалем. Как одного человека, здесь написано мужа совершенного, но на иврите как единого человека. Шалем. Целостного. Масту мерит шалем. Что это значит? Дерех клал гуфа Машиах думели на хе. Часто тело Мессии похоже на калеку. Кен. На хе. На инвалида. חסר לו איברים כל הזמן. Постоянно не хватает ему частей тела. הוא לא יכול לתפקד כמו שצריך. Не может функционировать как положено это тело. אפילו בן אדם גדול, עם שרירים ככה חזקים. Даже человек с большими мышцами накачанными. הוא לא יכול, אם הוא נחה. Если он инвалид. הוא לא יכול לתפקד כבן אדם קטן, פי שתיים ממנו. Он не может функционировать как человек, который меньше его в два раза. Аваль зариз вебари, шалем. Но здоровый и шустрый. Гуфа Машиах амур леот шалем, зариз. Тело Мессии, оно должно быть целостным, быстрым. Нахон. Ахарит аямим, эн зман, эн зман. Нету времени, конец уже времен наступает, последнее время. ואנחנו מושכים גומיה. А мы тянем резину. אני לא חושב ככה. Я так не считаю. אני חושב ככה. Я так считаю. ראש מחליטה. Голова решает. כתוב כאן, אנחנו ממשיכים בטקסט. ולא נגיע עוד ילדים נגרשים. בעיה שאנשים ממשיכים להישאר ילדים. Далее написано, дабы мы более не были младенцами. Проблема в том, что люди продолжают быть младенцами духовными. ודווקא כתוב, כל רוח אלימות בתרמית בני אדם. Написано, колеблющимися учениями по лукавству человека. למה הוא לא חושב ככה? Почему он так не считает? רוחות. Духи. של הלימודים שונים. Разных учений. עוברים בראש. В голове гуляют. ולא יכול לתפקד. Таким образом, человек не может правильно функционировать. פסוק 15. 15 стих. כי אם נדבר האמת, но истинную любовью, כי אם נדבר באמת, למה ככה מתורגם? У нас тут написано на иврите, но говоря правду. אני לא יודע מה, למה התרגום של הרוסית הוא ככה, אבל טוב, לא משנה. כי אם נדבר אמת, באהבה. Но говоря правду в любви. ונדלה בכל דבר. И будем возрастать во всем. למשיח. В мессию. שהוא הראש. Который является главою. Или головой. Есть рож. Есть голова. Есть амуда шидра. Есть позвоночник. Есть марехет мургав. Есть сложная система. Реглаем црехим лалехет, ядаем ласот, коля пеулуйот. Ноги должны ходить, руки должны действовать. Эйнаем лирот. Глаза должны видеть. Уши слышать. Лашон ледабер, выхули, выхули. Язык говорить и так далее. Ашер мимену кола гуф, бигьото муркав, умудбак, мила ледабек. Из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Шавбон асы тиргум яшир. מעברית. אשר ממנו כל הגוף בהיותו מורכב. И переводя с иврита, из него все тело, оно составляемо. ומודבק. И склеено, скреплено. בכל חיבור. Все по своему скреплению. עכשיו, למה אני נתתי דוגמה מספר בראשית? Чему я дал пример из книги Бытия? Шама кату вейдабек Адам бе и что? Там написано, и прилепился Адам к жене своей. И дабек. Клеился. Бедюк. Прилепился локолька хмуван. И дабек мамаш. Клеился. Кен. אותו דבר כאן, גוף המשיח, אנחנו צריכים להיות מודבקים אחד לשני. Точно так же мы должны быть склеены один с другим. ומה זה הדבק? А что является клеем? אחדות. Это единство. אין דבק? Нет клея. אין כלום. Нет ничего. למה בין האבנים נותנים תערובת? Почему между камнями кладут раствор. Это девек. Это клей, по сути. Шимахзик аваним бияхад. Который держит эти камни вместе или кирпичи. Раз катув кол эвар веевар ирбе вейгдаль. И далее написано при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Мед кашель авин, маши катув барусит бамед. Теперь мы переведем с иврита, чтобы понять, таки, что написано по-русски. Кен, а тиргум и от месубах. Пасук 16. 16 стих. Пасук 16. Лехол эвар веевар. Значит, действие, данное каждому из членов тела, ирбе вейгдаль, оно чтобы увеличивалось и росло. Колевар уяхол лигдоль, ему муркав лигуф. Таким образом, каждая часть тела может расти только если она приклеена к телу. Им ата ло мудбак лигуф азе, если ты не вклеен в это тело мессии, ата ло яхол лигдоль, ты не можешь расти. אתה לא מקבל מיץ מהגוף. Ты не получаешь сок от этого тела. אם אתה חתוך מהגוף. Если ты отрезан от тела. ודרך כלל מה זה הולך? הקהילה זה גוף המשיח. זה זה גוף חי אמור להיות. Обычно как это происходит? Община это живое тело Мессии. ואנחנו איברים כאן. И мы части этого тела. כמובן שאנחנו אחים ואחיות לקהילות שונות. Конечно же, мы являемся братьями и сестрами для других общин также. איברים. Части тела. אבל אם אתה כאן, Но если ты здесь, אתה אמור להיות כאן. Ты должен быть здесь. לא להסתובב. А не крутиться. אם אתה שם, если אתה ты там, אמור להיות שם. То будь уже там. ברור שאנחנו הולכים לאורחים אחד לשני, זה ברור. Понятно, что иногда мы ходим в гости и так далее. אבל אם בן אדם יושב, לא משנה, בקהילה של ניו-יורק, Но человек, например, который сидит в общине в Нью-Йорке, ואומר, אבל שם, и говорит, но там, בטרנופль, там, в Тернополе, היה אחרת. Было по-другому. אז תקנה כרטיס ותיסע לטרנופל, מה הבעיה שלך? Купи билет, едь в Тернополь. В чем проблема? תהיה שם. Будь там. אבל אם אתה כאן, но если ты здесь, אז אתה איבר פה, לא בטרנופל. То ты здесь, часть тела, а не там, в Тернополе. בגופם אנשים יכולים למצוא במקום אחד. Люди тела могут находиться в одном месте, אבל בלבבות שלהם, но своим сердцем, במקום אחר. Другом. לא יהיה אחדות אף פעם. Не будет никогда единства. בן אדם שצריך להידבק באשתו, Человек, который должен вклеиться в свою жену, он даже в мыслях не может находиться с другой женщиной. Не будет здоровой семьи тогда. Это плохо. И не полезно. А если община, она является невестой, и Иешуа нас жених, זה אתה אמור להיות חלק מהקלה. То ты должен быть частью этой невесты. אמרתי דברים פשוטים, אבל די עמוקים לדעתי. Я говорю простые вещи, но на самом деле очень глубокие. ופסוק אחרון לסיום, פשוט תרגום לוקח לנו חלק מאז, כאילו זה דאבל פי שתיים. И последний стих на сегодня. אני מתנצל כאילו... כן? הדרשה עם תרגום זה פי שתיים בזמן, תמיד. פול טיים. Проповедь с переводом, понимаете, что обычно это двойное время, если не больше. פסוק רבי, פסוק שלוש מפרק דלת. Мы зачитаем третий стих из четвертой главы. ושיגדו לשמור את אחדות רוח אגודת השלום. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. כולם מכירים את הפסוק, בוא נתרגם עוד פעם ישר. Все этот стих на слуху знают. שיגדו. Усердствуйте. לשמור. Сохранять. את אחדות. Единство. רוח אגודת. Духа. В соединении, в скреплении. השלום. С миром. לשקוד, מה זאת אומרת לשקוד? Усердствуйте, что это значит? אני רוצה להזכיר ממש, מפסוקים שמתחיל ספר ירמיהו הנביא. Хочу напомнить стихи, с которых начинается книга Иеремии. מה אתה רואה ירמיהו? Что ты видишь, Иеремия? עץ שוקד. Я вижу миндальное дерево. היטבת, כי אני שוקד על דברי. Правильно видишь, Иеремия, потому что я усердствую, бодрствую над своим народом, над своим словом. А мила лишкод. Слово лишкод. Шакет зе эгоз. Это с одной стороны миндальное дерево или миндальный орех. Ото мила бы иврит. Тоже слово на иврите. Ве шокед, стомерет. להיות ערני. И бодрствовать, то есть быть внимательным. שבט של אהרון הוא היה מעץ שקד. И посох Аарона, он был из миндального дерева. Семель шел шлита руханит. Это символ духовной власти. Ведвар Адонай омер лану вешибду лишмор. И Слово Божие говорит нам, чтобы мы бодрствовали, сохраняли. Шигду лишмор зе хизук, ки лишмор зе квар муван, а валатаот царих лишкод альзе. Усиление, само слово сохранять, это уже понятно, что нужно что-то делать, но здесь также говорится усердствовать, то есть прилагать старания, чтобы сохранять это. Пасук меот хазак. Очень сильный стих. Меот хашув лишкод лану аля штахим аэлю. Очень важно нам бодрствовать над этими территориями. Ахдут, лишмор ахдут. Сохранять единство в любви. Беахава, анахну хашувим ихад лишени. Мы важны один для другого. Анахну ахи крувим ве ахи якарим ихад лишени. Мы самые близкие, самые драгоценные один для другого. Црихим лавин эдзе. И очень важно это понимать. Раккан ата яхол йод гуфа машиах амити. Только здесь ты можешь быть настоящим телом Мессии. И речь идет о каждой поместной общине. Речь идет о личном посвящении и личном вкладе. Каждого в свою общину. Анахну немцаим, рабутай, бамаком ахи каше баулам, ам Исраэль адайн улонуша. Мы находимся в самых тяжелых условиях, когда еврейский народ еще не спасся. Но мы находимся во время благодати здесь. Нету, слава Богу, гонений. Есть сегодня места, где есть очень сильные гонения. אבל אנחנו צריכים להבין את האחריות שלנו. Но мы должны понимать свою ответственность. הוא בחר אותנו להיות ראשונים בעם ישראל. אנחנו ימינו כבר שישוע הוא המשיח. Он избрал нас первыми быть первопроходцами в Израиле. Мы уже уверовали в то, что Ишуа является Мессией. בוני אור. Давайте же будем светом. בוני מלח הארץ. Давайте будем солью земли. Но без единства мы не сможем совершить работу. Потому что враг, он всегда будет нападать на нас. Если не будет единства, мы не сможем устоять против него. И он это знает. И он всегда будет приходить, так как это дух. Ты умерет, Вика, ты удаст, Хана, Хана, зон. Тери, любишь, тери, химистакеле. И будет говорить, смотри, вот та сестра, смотри, как она смотрит на тебя. Ну, Бали Хана, умерет, тери, тери, закрутся, зон, макурезе. Каха, ум, отхилла, вот, зеруах. Посмотри, там вот та группа вот так сидит, они что-то думают. Это дух, вот так вот он действует. Битоха кейлот. Внутри общин. אנחנו צריכים לגרש אותו. Мы должны изгнать его. בא רוח ואומר, תראי, תראי, הוא לא בסדר. Выходит дух и говорит, смотри, вот он плохо себя ведет. אני קם לתפילה. Я тогда становлюсь на молитву. בתפילה אני אומר, הוא הכי יקר לי. И говорю в молитве, вот он самый драгоценный для меня. בלעדיו אני לא יכול. Без него я не могу. וכך אני מגרש את כל הרוחות. Таким образом я изгоняю все духи. אבל כל אחד צריך לעמוד ככה. Но дело в том, что каждый должен так стоять и молиться. ככה אנחנו נביא אחדות לתוך הקהילה. Таким образом мы принесем единство в общину. אתה אחראי על זה. Ты ответственен за это. ורוח בא ואומרת, לא, לא, אתה לא אחראי. הוא אחראי ולא מתפקד. А дух приходит и говорит, не, вот он ответственный, а он свою работу не делает. Ты в порядке, ты свободен, можешь делать, что хочешь. Но нет, никто не свободен. Все мы рабы. Все рабы живого Бога. умахлит хофеш, ло хофеш. Он решает выходной, не выходной. Ло ани вело ата. Не ты и не я. Шахахну эх лишарет нахон. Мы уже забыли, как правильно служить. Эфу агдаша шелану. Где посвящение? Эфу аруханиют амити шелану. Где истинная духовность? Им эн ахдут эн руханиют эн. Если нет единства, нету и духовности. Авалим анахну не ки иш эхад. Кмо ше катув ба бактава зе. Ки иш эхад. Но если мы будем как один человек, как написано в этом тексте. Шалем. Целый. Стомерит бари. Здоровый. Ленахе. Не инвалид. Нахну насе амон авуда. То мы тогда совершим много работы. Шем Йешуа Машиах Амен. Во имя Йешуа Мессии. Амин. Он нитпалел. Давайте помолимся. Отец наш, Царь наш. אנחנו מודים לך על דבר אדוני שאתה נותן לנו ואתה מתעורר אותנו דרך הדבריך. Мы благодарны за слово твое, которое бодрит нас и пробуждает нас. תעזור לנו להגיע לאחדות שלמה. Помоги нам прийти к полному единству. לגרש כל הרוחות משטח שלנו ולעזור לקהילות שונות גם כן. И убрать с территории общины всякие духи и также помочь другим общинам в этом. Мы надеемся на Тебя и молимся во имя Йешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Помолимся молитвой Кадиш. Освящение. Et gadal ve'et gadash shmei rabba be'alma divrake rotei ve'yamlich malkotei be'kayekon uve'yamekon uv'kayedekol Bet Israel Bagala Uvisman Karif Ve Imru Amen Yehyesh Merava Mevorach Leholam Uleholam Mei Olmaya Yitbarach ve'ishtabach Vitbahar vitromam ve'itnase Ve'ithadar ve'itale Ve'tgalel shmet kutsham brichu Leila min kol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechemata damiran be'alma ve'imru amen titkabal sladhon vaudhon דכל ישראל קודם אבון דיבישמיה ואימרו אמן יש למה רבה נשמיה וקיים עלינו וחל כל ישראל ואימרו אמן עושה שלום במרומם הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן